Глава 10, как скажешь, но я не особо в них понимаю. Для начала надо снять ангар. Нам нужно туда перебраться. Сейчас мы с тобой этим займемся, начал было я, но тут же передумал. Хотя нет, поступим по-другому. Знаешь что, сходи, засвети здесь свою физиономию. Это как? Недоумение мелькнуло в глазах Дарса. Просто. Прогуляйся по барам. Послушай, о чем там болтают. Поинтересуйся, где и у кого можно купить что-то по недорогой цене. Одним словом, будь осторожен и аккуратен, и ничего лишнего не болтай здесь. Помни, здесь полно не только пиратских ушей, но и ушей разных спецслужб, которым мы интересны, предупредил я, протягивая ему потертый скафандр. Да и заодно мой старый скафандр отдай в ремонт. Вот сюда. Понял, сделаю, кивнул он. А ты чем займешься? А я зайду с обратной стороны. Это как? Просто. Ты не забыл еще, что я хакер? Усмехнулся в ответ. Понял. Тогда действуй. Как только Дарс покинул челнок, отдал приказ Кианне. Кианна, просканируй и проведи анализ систем вооружения в этой системе. Принято, капитан. Пока Кианна анализировала местные системы обороны, углубился в изучение местных информационных сетей Бранства. Капитан, отозвалась Кианна через час, анализ завершен. Система обороны Бранства весьма внушительна. Подробности. 4 орбитальных боевых платформы, каждая размером с крейсер. Патрульный флот из 8 крейсеров и 2 фрегатов. Плюс множество автоматических систем раннего предупреждения по всей системе. 6 звеньев истребителей. Дежурят в разных частях системы. Это из того, что я выявила, но некоторые признаки указывают на большое количество скрытых боевых систем. С этим понятно. Уходить будет совсем непросто. А что насчет информационной безопасности? Крайне низкая, капитан. Пользуясь вашей программой, получила частичный доступ к административным базам данных станции. Отлично. Найди информацию о недавних прибытиях. Меня интересуют корабли, прилетевшие за последние 2 недели. Особенно проверь, нет ли среди них тех, с кем мы уже встречались раньше. Сравни с базой данных кораблей, которые нас преследовали или могли нас видеть. Выполняю. За последний час обнаружено 217 прибытий. По большей части торговые суда и частные корабли. Капитан, среди прибывших есть один корабль, который вызывает особое внимание. Что за корабль? Корабль под названием «Серебряная звезда». 3 дня назад прилетел сюда, официально представляет гильдию независимых торговцев, но я проанализировала энергетические характеристики, они не соответствуют кораблю торгового класса, а соответствуют аварскому эсминцу класса «Охотник». Капитан, проверила записи преследовавших нас кораблей или как-то пересекавшихся с нами, корабль с аналогичной подписью не появлялся и не преследовал раньше нас. Чем же тогда он тебя заинтересовал? Данному кораблю явно не место в этой системе. Здесь я согласен с тобой. Где он сейчас? Док-станция Хиндж, 1, причал для особых гостей. Доступ ограничен. Прилетел 3 дня назад, говоришь? Так значится в данных административной системы. Покажи мне его внешний вид и характеристики, что ты вычислила. Действительно, не торгаш. Думаю, он здесь совсем по другим делам. А не за нами. Хотя, задумался я. Углубился в изучение местных торговых сетей, ища информацию о доступных ангарах и кораблях. Официальные предложения оказались откровенно грабительскими. За посредственный ангар просили столько, за обычный ангар здесь просили двойную цену по сравнению с нормальной системой. Кианна обратился к Искину, найди информацию о неофициальных торговых площадках. В таких местах всегда есть серый или черный рынок. Сканирую локальные сети. Обнаружено несколько закрытых форумов. Доступ ограничен системой кодовых фраз и рекомендаций. Попробуй взломать. Капитан, эти системы защищены лучше, чем административные базы. Потребуется время. Сколько? Минимум несколько часов. Возможно, больше. Пока Кианна работала над взломом, изучал схемы станций и транспортных коридоров. Система Хинджа была спроектирована с умом, все переходы контролировались, мало того, везде было натыкано огромное количество камер. Сильно подозревал, что здесь в избытке скрытых камер наблюдения. Сбежать отсюда незаметно будет крайне сложно. Особое внимание привлекала док-станция Хиндж, 3, расположенная с краю. Она была самой новой из станций и специализировалась на обслуживании больших грузовых судов. Если бы удалось там обосноваться, выход в гиперпространство был бы ближе. Капитан, отозвалась Кианна, частичный успех. Получен доступ к одному из торговых каналов. Это похоже на биржу услуг для специфических клиентов. Отвлекшись, посмотрел данные, что она нарыла, и с расстройства чуть не плюнул на пол. Кианна, меня не интересуют подобные сексуальные услуги. Удали это все и покинь этот канал. Принято, капитан. Капитан, отозвалась Кианна через некоторое время, обнаружен еще один зашифрованный канал. Это похоже на торговую площадку для технических компонентов и сомнительного происхождения товаров. Вот это уже интереснее. Покажи. На экране появились списки предложений, корабельные запчасти, оружие, навигационное оборудование. Цены были высокими, но не запредельными. Главное, здесь торговали именно тем, что было нужно, вот только доступа к торговой системе не было, здесь для покупки или продажи требовалась рекомендация кого-то из числа местных и доверенных лиц. «Попробуй найти предложение кораблей», — приказал Искину. «Желательно что-то незаметное, но с хорошими двигателями». «Ищу». Обнаружено несколько интересных вариантов. Изучал характеристики, когда послышался шум в районе шлюза. Звучало так, будто кто-то пытается простучать код доступа на корабль, используя голову и азбуку Морзе. «Кианна, что происходит у шлюза?» Поинтересовался у Искина, не желая отвлекаться на очередного торговца, как я подумал сначала. «Капитан, это Дарс, но его биометрические показатели необычны». «Необычны». Мне все-таки пришлось отвлечься. Активировал камеру у входа. На экране действительно появился Дарс, но в весьма плачевном состоянии. Лицо было опухшим, одежда порвана, на губе запекшаяся кровь. Он покачивался и одновременно пытался головой постучать в дверь шлюза. Черт! Ведь просто отправил посидеть в баре, выругался, направляясь к шлюзу. Что с ним произошло? Открыл дверь шлюза, и Дарс буквально свалился внутрь, только его успел подхватить. От него сильно пахло дешевым алкоголем. Он пытался мне что-то сказать, но у него получалось больше промычать. Перешагнув через него, вышел из шлюза в общий коридор. Место здесь было тихое, и вроде никого из разумных не крутилось поблизости. Камеры возле шлюза взломал еще раньше. Поэтому немного почистил данные на них и затащил Дарса на челнок. После чего дотащил и уложил его в капсулу. «Кианна, подлечи его», —